Субъективный идеализм Фихте – деятельность «я» как начало всего сущего. Важный шаг в пересмотре кантовского учения осуществил Фихте 1762-1814, указав на противоречивость понятия «вещи в себе» и на необходимость его устранения из критической философии как реликта догматического мышления. По Фихте из чистого «я», трансцендентальной оперцепции, должна быть выведена не только форма знания, но и все его содержание. Это значит, что кантовский трансцендентальный субъект тем самым превращается в абсолютное начало всего сущего, абсолютное «я», из деятельности которого должна быть объяснена вся полнота реальности, весь объективный мир, именуемый Фихте «не я». Таким образом, понятый субъект по существу встает на место божественной субстанции классического рационализма. Известно, что в юности Фихте увлекался философией Спинозы. Для понимания субъективного идеализма Фихте следует иметь в виду, что Фихте исходит из кантовского трансцендентализма, то есть обсуждает проблему знания, а не бытия. Главный вопрос кантовской критики чистого разума – как возможны синтетические априорные суждения, то есть как возможно научное знание, остается центральным и у Фихте. Поэтому Фихте называет свою философию учением о науке, наукоучением. Наука, согласно Фихте, отличается от ненаучных представлений благодаря своей систематической форме. Однако систематичность – необходимое, но недостаточное условие научности знаний. Истинность всей системы базируется на истинности ее исходного основоположения. Это последнее, говорит Фихте, должно быть непосредственно достоверным, то есть очевидным. Как в свое время Декарт в поисках самого достоверного принципа обратился к нашему «я», так же поступает и Фихте. «Самое достоверное в нашем сознании, — говорит он, — это самосознание. Я есмь, я есмь я». Акт самосознания — уникальное явление. По словам Фихте, он есть действие и одновременно продукт этого действия, то есть совпадение противоположностей субъекта и объекта, ибо в этом акте «я» само себя порождает, само себя полагает. Однако при всем сходстве исходного принципа Фихте с картезианским между ними есть и существенное различие. Действие, которым «я» рождает само себя, есть, согласно Фихте, акт свободы. Поэтому и суждение «я есть» не просто констатация некоторого наличного факта, как, например, суждение «роза красна». В действительности это как бы ответ на призыв, на требование «будь», «сознай свое я», «создай его как некую автономную реальность, актом осознания порождения», и тем самым войди в мир свободных, а не просто природных существ. Это требование апеллирует к воле, а потому в суждении «я есмь я» выражается та самая автономия воли, которую Кант положил в основу этики. Философия Канта и Фихте — это идеализм свободы, этически ориентированный идеализм. Однако у Фихте нет того водораздела, который Кант проводил между миром природы, где царит необходимость, закономерность, изучаемая наукой, и миром свободы, основа которого составляет целесообразность. В абсолютном «я» Фихте теоретическое и практическое начало совпадают, и природа оказывается лишь средством для осуществления человеческой свободы, утрачивая тот остаток самостоятельности, который она имела в философии Канта. Активность, деятельность абсолютного субъекта становится у Фихте единственным источником всего сущего. Мы только потому принимаем существование природных объектов за нечто самостоятельное, что от нашего сознания скрыта та деятельность, с помощью которой эти объекты порождаются, раскрыть субъективно деятельное начало во всем объективно сущем. Такова задача философии Фихте. Природа, по Фихте, существует не сама по себе, а ради чего-то другого. Чтобы осуществлять себя, деятельность «я» нуждается в некотором препятствии, преодолевая которое, она развертывает все свои определения. И, наконец, полностью осознает себя, достигая тем самым тождества с самой собой. Такое тождество, впрочем, не может быть достигнуто на протяжении конечного времени. Оно является идеалом, к какому стремится человеческий род, никогда полностью его не достигая. Движение к такому идеалу составляет смысл исторического процесса. В своем учении Фихте, как видим, в идеалистической форме выразил убеждение в том, что практически деятельное отношение к предмету лежит в основе теоретически созерцательного отношения к нему. Убеждение, впоследствии материалистически переосмысленное в марксизме. Фихте доказывал, что человеческое сознание активно не только тогда, когда оно мыслит, но и в процессе восприятия, когда оно, как полагали французские материалисты, а отчасти еще и Кант, подвергается воздействию чего-то вне его находящегося. Немецкий философ полагал, что для объяснения процесса ощущения и восприятия не следует ссылаться на действие вещей в себе, а необходимо выявить те акты самодеятельности «я», лежащие за границей сознания, которая составляет невидимую основу пассивного созерцания мира. К Фихте поэтому вполне могут быть отнесены слова Маркса, отмечавшего, что немецкому идеализму удалось вскрыть практически деятельную основу познания, и в этом состоит его преимущество перед метафизическим материализмом. Ограниченность последнего, по Марксу, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективна. Отсюда и произошло, что деятельная сторона в противоположности материализму развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 264. Хотя немецкие идеалисты, в том числе и Фихте, в практически политических вопросах не шли так далеко, как идеологи французской революции, что соответствовало условиям отсталой в то время Германии, но в плане собственной философии они оказались более революционными, чем французские просветители.